119. Жизнь обязывает человека восходить, тогда как смерть есть снисхождение. Сами люди, в принципе, хотят понять смерть как разрушение. Само бытие утверждает вечное обновление. Каждый умирает для вчерашнего дня и обновляется для завтра. Каждый день происходит обновление всех троичных начал. Каждый день и час человек приближается или удаляется от мира высшего. Пусть каждый качеством своего мышления поможет своему восхождению и восприятию мира высшего.